Резко остановившись, монстр уставился на льва своими красными глазами и смотрел он явно с недобрыми намерениями. Понимая, что убежать он не сумеет, Шунти приготовился подороже продать свою жизнь, но уже шагнувший к нему кроль неожиданно остановился. Остановился он не просто так, а в ответ на раздавшееся тонкое пиканье. Подняв левую руку, он посмотрел на надетый на запястье артефакт, который Шунти только сейчас заметил, недовольно фыркнул, зыркнул напоследок на льва и унесся дальше, явно очень спеша. Сглотнув, мужчина с большим трудом отпустил рукоять ножа и выдохнул, после чего поднял руку и посмотрел на кисть. Пальцы дрожали и не хотели распрямляться полностью. Оглянувшись назад, откуда раздавались веселые вопли льва, посмотрев вслед убежавшего кроля, Шунти решил больше не задерживаться тут и поспешил через травяной лес. Нужно было как можно быстрее добраться до скалы и найти вход в пещеру, пока еще какой местный монстр его не нашел. Потом я наконец-то нашел пещеру и, пройдя через нее, оказался в одном из домов 12 этажа, где меня и нашли, закончил свой рассказ мужчина, который во время всего повествования о своих приключениях постоянно затравленно озирался и время от времени принимался себя осматривать и ощупывать, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Сидевшая у стены на диване Чесана, которая все то время, пока шел мягкий допрос попавшего в один из исчезающих коридоров льва, не проронила ни слова, покосилась на сидевшую рядом Эльгу. Человеческая девушка сидела насупившись, ведь ей не дали расспросить о том, что ее интересовало намного больше, чем скучное перечисление того, кого во время своего путешествия Альф встретил и как выбрался, ведь так опускались очень важные, по мнению Эльги, подробности. Например, сколько раз крокодилы взмахивали своими лапами во время полета или какая же сторона у гриба, на котором сидела мудрая гусеница, была правая, а какая левая. Сама Чесон насчитала, что ведущие допрос специалисты действительно многое упускали, но вместе с тем была с ними согласна, так как допрашиваемый явно все еще находился в немного неадекватном состоянии и ему требовалась помощь специалиста. По этой же причине она сама не участвовала в допросе, ограничившись ролью слушателя, а спросить хотелось еще много чего. А ведь началось все с того, что Вайкрис уже привыкла отслеживать нити всех важных для работ разумных. Так что когда нить ответственного за работы в тройном коридоре вдруг ни с того ни с сего запуталась в клубок и затерялась среди других нитей, да так, что ее невозможно стало найти, она забеспокоилась и отправилась на разведку. Ничего не найдя, Вайкрис отправилась к Чесанне, чтобы та проверила предполагаемое место исчезновения своим навыком. К сожалению, узнать ей удалось только то, что тот вошел в исчезающий коридор. Данный факт очень обеспокоил всех, так как пропавший был один и кроме ножа у него не было никакого другого оружия. Конечно, чаще всего сражаться по ту сторону исчезающих коридоров не нужно было, намного чаще нужно было убегать оттуда как можно быстрее, но иногда все же случались ситуации, когда попавшим в эту аномалию все же приходилось браться за оружие. А ведь были еще и те, кто так и не выбрался обратно, так что вполне возможно, что применять оружие нужно было немного чаще, просто некоторые не справились. Так как сделать они сейчас все равно ничего не могли, то им оставалось только ждать, что они и принялись делать, ведь подобные исчезновения очень редко длились долго и вскоре потеряшки объявлялись. Не всегда в том же месте, где исчезли, но обычно где-то неподалеку. Вот только в этот раз ждать им пришлось очень долго, почти двое суток. Некоторые уже даже решили, что все, потеряшка больше не вернется, но через день его отыскали спящим в одном из домов на 12 этаже Дриали и Ленит, которых привлекли к поискам как умеющих предугадывать интересные события. Вид сладко посапывающего на диване льва вызвал у нашедших его двоякое чувство, ведь его одежда, да и вообще весь его внешний вид, были в идеальном состоянии, как будто он только что посетил термы и переоделся в свежую одежду. При этом было заметно, что он изрядно вымотался и спит тут не просто так. Будить его сразу не стали, дав возможность выспаться, а после сна еще и накормили, прежде чем тащить на допрос. Правда, сразу допрашивать его не получилось и вначале все же пришлось пригласить к нему лекаря, так как тот явно был не совсем адекватен. Но даже после этого опрашивать его приходилось очень осторожно и избегая некоторых вопросов. Вот только неизвестно, как появившаяся в комнате, где проводился допрос, Эльга чуть все не испортила своими вопросами, но, к счастью, она послушно заткнулась после высказанной Чесанной просьбы. Информация о новом месте, куда можно было попасть через аномалию исчезающий коридор, оказалось странное и заставляло пересмотреть известное им про окружающий мир. А ведь до этого они уже многократно были вынуждены признавать, что они ничего не знают. На одно только осознание того, что их огромная Земля – это всего лишь маленький шарик в безбрежной пустоте, а дарующий жизнь Солнце на самом деле огромный огненный шар, настолько большой, что в него можно засунуть земель больше, чем существует цифра альвов. Им пришлось потратить полгода, да и то эта информация только для очень узкого круга лиц, кто имел достаточно сильный разум, чтобы не сойти с ума от этой концепции. Хватит и того, что один из людей-исследователей принял яд, после того, как осознал новую картину мира, так как его разум не смог выдержать этого потрясения. Проблема с подобными знаниями заключалась в том, что они не были получены путем интерпретации обычных наблюдений, то есть, они не были выстраданными собственными усилиями на основе собираемых поколениями знаний, а приходили к ним уже готовые, в самом что ни на есть наглядном виде. И многие слабые разумом разумные, когда их ставили перед фактом новой реальности, просто не справлялись с таким шоком. Правда, проявлялось это по-разному. Кто-то сходил с ума, начиная нести какой-то бред, кто-то отказывался верить в факты, начиная доказывать, что все это ложь, чтобы обмануть их, а кто-то и кончал жизнь самоубийством. И вот сейчас они столкнулись с новым миром, в котором все было поставлено с ног на голову, где животные могли разговаривать, ходить на задних лапах и использовать различные предметы и артефакты, где день и ночь не были чередующимися событиями, а солнце могло вдруг решить вернуться на небо или наоборот не всходить, где совершенно не приспособленные к полетам существа умудрялись летать, а летающие могли набить морду более крупному, чем они, животному. И наконец, где поедание гриба не с той стороны могло привести к самым разным последствиям, в том числе и смене пола. Так что было неудивительно, что после подобных испытаний Шунти был слегка не в себе. Единственное, что немного успокаивало, это то, что чем страннее был мир, тем меньше было шансов в него попасть, так что с большой вероятностью можно было предположить, что в этом году в это место уже больше никого не занесет. Хотя глядя на Ильгу становилось понятно, что та как раз была бы не против оказаться в таком месте, но это ее личные проблемы. Сама же Чесанна наоборот была рада, что имеется такая закономерность. К тому же, была и еще одна закономерность, чем больше народу начинало бродить по этажу, тем реже там начинали встречаться аномалии, в том числе и исчезающие коридоры. Ну и не следовало забывать, что у нее была возможность немного узнать про этот обнаруженный очень странный мир, и она ей обязательно воспользуется. Отдых. В последнее время подземелью было немного скучно. Копание новых туннелей не требовало от него какого-то внимания, достаточно было время от времени посматривать, куда оно там докопалось и что нашло. Остальная же часть его пещер функционировала практически без его непосредственного вмешательства. Правда, из-за этого иногда происходили странные случаи, но это было даже хорошо, так как служило развлечением для него. Все же обычная деятельность разумных в нем уже не сильно привлекала его внимание, ведь ничего необычного они не делали. Нет, оно иногда наблюдало за отдельными представителями разумных, ведь даже на работающих мастеровых иногда было интересно смотреть, особенно, если они начинали создавать что-то особенное. Но это все было не то, и хотелось чего-то вот прямо, чтобы авантюристы испытали сильные эмоции. И тут оно вспомнило, что давно не придумывало и не воплощало никаких интересных сценариев. Все-таки создавать одно и то же, раз за разом, было слишком скучно, и оно уже давно отдало организацию приключений на контроль мегамозгам, которые, к тому же, еще и менялись регулярно, чтобы не происходил застой. Вот только они хоть и могли придумать что-то кардинально новое, но вот воплотить уже нет, для этого требовалось его личное участие, а ему было некогда. Так что все эти проекты клались под сукно. Но раз оно решило заняться чем-то интересным и придумать какой-нибудь интересный сценарий, то почему бы не посмотреть, что они там понапридумывали, и может даже не нужно будет самому ломать отсутствующую у него голову. Придумали они действительно много чего, и часть из этого даже можно было запускать в реализацию без всяких исправлений. Многое, правда, требовало доработки или исправления, а что-то и полной переработки. Но было несколько проектов, которым требовалось намного больше места, чем могли предоставить выделенные для этого помещения. Немного обдумав этот момент, подземелье решило приступить к кардинальной перестройке, но не самих этажей, а пространство под 12-м этажом, где у него был подуровень с лабораториями. Первые лаборатории были разбросаны тут и там между комнатами и коридорами начальных этажей, но потом, когда он докопался до 20 этажа и у него появилось много места, оно начало эти лаборатории переносить, приспосабливая освобождающееся пространство под что-то другое. Вторая очередь же лабораторий размещалась уже под этажами, создавая эдакие неучтенные уровни на каждом последующем этаже. И вот лаборатории под 12 этажом подземелья и решила использовать как пространство для воплощения новых, более крупных сценариев. Вначале, понятное дело, оно перенесло сами лаборатории в самый низ под 30 этаж, где у него теперь было места больше, чем нужно. Затем оно занялось перепланировкой всего уровня. Нужно было соблюсти баланс между открытым пространством и сетью коридоров, чтобы и места снаружи было достаточно для имитации открытых пространств, и небольшой лабиринт в камне можно было устроить. Решив не мелочиться, подземелье не только подключило к проектированию этажа некоторые мегамозги, но и использовало при его создании все свои разработки, которые можно было тут применить. Голопроекторы, магия, зелья аномалии, технологии создания имитирующих живых существ автоматонов, все известные ему материалы и выращенные в его питомниках существа. В общем, в дело пошло все. Но все это было только инструментарием для создания приключения. Адаптивным, позволяющим в кратчайшие сроки полностью перестраивать местность для создания новой локации, но именно что инструментарием. Теперь же настал черед выбора или разработки сценария. Перебрав все имевшиеся варианты, подземелье пришло к выводу, что в них нет того уровня веселья, которое оно хочет. Они были хорошие, за этими приключениями будет интересно понаблюдать, но они опирались на применявшиеся им самим концепции и были слишком реалистичными, даже если были мистическими. Ему же хотелось чего-то особенного, такого, что отдавало бы употреблением сильнодействующих препаратов или детством. И тогда оно вспомнило про Кирролла с его Алисой, а следом на ум пришли и советские мультфильмы, многие из которых имели собственную, совершенно сумасшедшую логику. Так что, внутренне мерзко посмеиваясь, оно принялось творить. И пусть счастливчик, которому доведется стать участником этого приключения, познает всю ебанутость человеческой фантазии. Часть 232. Из-за происшествия с ответственным за работы по расчистке третьего завала график работ немного сдвинулся, но благодаря хорошо налаженной им организации все снова вошло в ритм, ведь нужные и разумные стояли на нужных местах. Так что вскоре завал все же был разобран и произошло третье сражение с боевыми големами. В отличие от предыдущих раз, когда альвы имели возможность вначале уничтожить одну тройку големов, а к подходу остальных развернуться в построение, да и подходили оставшиеся големы не все сразу, а двумя партиями, в этот раз им пришлось иметь дело сразу со всеми девятью. Из-за этого Чейсона и Вайкрис с первых мгновений боя приняли в нем личное участие, да и обе фаланги пришлось задействовать. В результате убитых и раненых было значительно больше, чем в первом сражении, где реально задействованы были только личные группы старейшины, Вайкрис и Матроны Ейловин. К сожалению, воскрешающий артефакт все еще находился в стадии доработки, так что воспользоваться им не было возможности. Но даже если бы он уже и был представлен широкой общественности, то спасти удалось бы немногих, так как он был стационарным и убитых нужно было бы нести к нему, а это время. Ну и не нужно было забывать, что имелся фактор воскрешения, немного не того, хоть и в старом теле. Но это была отдельная проблема, над которой сейчас работало несколько тщательно отобранных мастеров слова. К сожалению, привлечь к этому вопросу жрецов не представлялось возможным, так как в этом случае богам сразу же стало бы известно, над чем они работают, а это никому не нужно было. Но самое главное, что они все же победили и обнаружили, что больше завалов нет, а путь дальше перекрыт дверью с замком. Замок был аналогичен тому, что был на входе в коридор. Вайкрис, проверив его своим навыком, убедилась, что защищен он также, а значит туда мог пройти только владелец особого ключа, и такой ключ у них был, правда, пока только один. И да, взятый Вайкрис в пользование ключ позволял пройти через эту дверь, так что на данный момент они были единственные, кто мог попасть на 13 этаж. Быстро убедившись, что способ попасть на ту сторону у них есть, альвы пока отступили. Ведь для начала нужно было полностью разобрать завал, чтобы лишние глаза не мешали будущей разведке. Все-таки, с одной стороны, Динамика увеличения количества аномалий и увеличения их опасности делает необходимым тщательную предварительную разведку. С другой стороны, новый этаж будет источником новых знаний и новых артефактов, часть из которых могут быть опасны не в тех руках. Посовещавшись, Чесанна и Вайкрис решили организовать возле входа что-то вроде укрепленного лагеря, ведь от кого-то же тут поставили големов, а значит есть опасность, что с той стороны кто-то может прорваться и его нужно будет сдерживать. Тем более, камни у них были под рукой, как и геоманты, а само строительство не требовало каких-то особых хитростей, так как требовалось только построить стену и извилистый проход через нее. А уже из этого лагеря будут отправляться разведчики, чтобы посмотреть, что же там находится. «А что там?» – спросил Тек, заглядывая в широкий проход, ведущий куда-то за пределы полностью разрушенного завода. «Выход в город», – зевнул сопровождавший его гоблин. Это был уже третий сопровождающий за неделю, которого давали ему кузнец с металлургом для прогулок по разрушенному заводу на 13 этаже. Такая текучка была вызвана полной безалаберностью этих монстров, из-за чего первого его сопровождающего засосало в карусель, а второго обпалило жарко и так, что его пришлось отправить на лечение, так как даже их способность к восстановлению и заживлению ран не справлялась без помощи. Но несмотря на то, что третий сопровождающий был проинформирован о судьбе своих предшественников, он продолжал вести себя также непосредственно раздолбайски, из-за чего Тек даже поспорил с кузнецом, через сколько ему понадобится новый проводник. Причем, самих молодых гоблинов такое положение вещей совершенно не парило, и они относились к смерти своих знакомых очень легко, даже несмотря на то, что возрождались они далеко не всегда. Сам дварф, насмотревшись на то, насколько раздолбаями могут быть гоблины из молодого поколения и как они регулярно умудрялись найти приключения на свою голову, зачастую с летальным исходом, уже перестал пугаться и переживать за них, приняв реальность такой, какая она есть. Просто теперь он тщательнее запоминал пройденный маршрут, чтобы в случае гибели проводника суметь выбраться обратно, а не сидеть и ждать, пока его хватится и найдут. Ну и всегда шел позади гоблина, отстав от него на несколько шагов. Несмотря на то, что ему нравилось работать с металлом, работа в кузнице на 12 этаже и иногда в мастерской на 6 все равно выматывала, и он нуждался в отдыхе. Конечно, у него была отдушина в виде заготовления настоек, но он не мог заниматься этим постоянно, а пить с сородичами тоже постоянно не будешь. Это ведь только в людских байках дварфы постоянно глушат пиво и вино амфорами, а в реальности они употребляют алкоголь довольно редко, так как работать пьяным – это гарантированно запороть результат. Впрочем, долго искать, чем бы себя еще занять на отдыхе, не пришлось, ведь в его распоряжении был 13 этаж с его разрушенным заводом и множеством самых разных аномалий, в которых можно было найти много чего интересного. Тем более, ему все равно нужно было туда наведываться, чтобы раздобыть металл для своих изделий, ведь больше его взять было неоткуда. К тому же, тут можно было найти разные интересные сплавы, которые образовались в самых разрушенных и оплавленных местах завода. Причем, прослеживалась прямая зависимость, и чем дальше ты уходил от входа на завод, тем сильнее были разрушения. Сегодня же он решил зайти еще дальше, чем обычно, и обнаружил участок, на котором весь металл был полностью расплавлен и потом застыл. Взять тут особо было нечего, так как все спеклось в однородную массу, но зато тут в большом количестве имелись аномалии огненного типа, в которых иногда можно было найти интересные странки, связанные с огнем и, почему-то, холодом. А еще он обнаружил, что тут территория завода заканчивается и дальше находится глухая стена. Пройдясь вдоль стены туда и обратно, он и нашел этот проход, в который сейчас заглядывал. И то, что он там видел, одновременно и пугало, и вселяло надежду найти там что-нибудь интересное. Ведь весь коридор был точно так же оплавлен, как и этот участок перед входом в туннель, а в свете мощного фонаря можно было рассмотреть поднимавшееся над полом марево, что говорило о присутствии там какой-нибудь разновидности жарки. «В город?» – переспросил дварф, заинтересовавшись этим моментом. Ведь гоблины и так жили в самом настоящем городе, просто подземном, что было еще лучше. И не только потому, что ему как дварфу это было привычно, а так как это позволяло создать многоярусный город, где улицы располагались в несколько слоев. «Ага, город», – подтвердил проводник и пояснил. «Там рабочие жили, что на заводе и в садках работали. А у вас тогда что?» – спросил Тек. Вопрос был не праздный, так как он никогда не слышал, чтобы гоблины так называли собственный город. То есть, это многоэтажное и многоярусное переплетение улиц и коридоров городом прозвали львы и люди, которые дошли туда. А вот сами гоблины вообще никак не называли место своего проживания. У нас, гоблин озадаченно почесал затылок, явно пытаясь что-то вспомнить. А, у нас, поселок рабочих опытного предприятия при лаборатории селекции и генетических исследований, во, довольный тем, что вспомнил такую сложную языковую конструкцию, гоблин расплылся в улыбке, демонстрируя свои заостренные зубы. А как, ясно, Тект покачал головой и задумался. Получалось, что эти поселения и завод не были сами по себе, а существовали при лаборатории. Кстати, ее название надо будет сообщить исследователям Дворфам, может это чем-то поможет. А вот по ту сторону коридора находилось то, что гоблины называли городом. То есть, он явно был больше, чем поселок гоблинов, а значит, там проживало намного больше жителей. И раз их там было больше, то и завод с садками должны были быть значительно больше, раз для работы на них требовалось так много рабочих. Впрочем, его сейчас это заботило в последнюю очередь, хоть и хотелось посмотреть, как же выглядит то, что гоблины согласны были называть городом. Да и на завод хотелось посмотреть, ведь кто его знает, может там уцелели какие-нибудь станки, которые можно будет изучить. Но в данный момент его больше интересовало, какие в имевшихся в туннеле аномалиях странки можно найти, а также, можно ли вообще пройти между аномалий хоть насколько-то далеко. Но это он будет выяснять в другой раз, когда подготовится, а сейчас нужно было возвращаться, ведь они и так уже довольно долго тут бродят и их могли уже хватиться, а не хватало еще, чтобы за ним поисковую партию отправляли. Тяжело дыша, Круск смотрел на поле битвы и удовлетворенно улыбался. Несмотря на то, что они проходили испытания на второй сложности, погибших среди его людей не было, и это было хорошо, так как говорил об отличной подготовке бойцов его отряда. А еще, это обещало лучшую награду за прохождение, что не могло не радовать. Конечно, еще предстояло побегать по особняку, решая примитивные загадки, но это уже не играло роли, так как они уже не один раз это проходили и выработали оптимальный способ прохождения данного участка. А вообще, собранная добыча уже окупила прохождение ими испытания. Правда, пришлось тщательно обыскать все дома в этой модели города, а потом и канализацию под ним, на что ушло прилично времени, но оно того стоило. К тому же, Круск уже давно чувствовал, что навыки осмотра города им еще пригодятся, а уж когда на 12 этаже был обнаружен такой город, то стало понятно, что он был прав. Сейчас его люди, те, кто еще не успел, доделывали задание от хранителя на получение доступа в тройной коридор, так что вскоре он сможет повести свой отряд дальше и они наконец-то начнут изучать 12 этаж полноценно. Вообще, судя по доходившим до него слухам и новостям, жизнь у людей была более размеренная и скучная, чем у постоянно лезущих вперед колдунов или нелюдей. Те регулярно находили исчезающие коридоры и не менее регулярно те заводили их куда-то не туда. Колдуны старались об этом не сильно распространяться, но нелюди просто физически не могли хранить такие вещи в секрете, ведь нужно же было похвастаться перед остальными своей удачей, особенно, если удавалось что-то ценное оттуда вынести. Так что Круск примерно понимал, что там у них происходит на 11 этаже. Сами люди не спешили разделяться на небольшие группы, так и продолжая действовать одним отрядом. Это позволило избежать многих потерь, которые могли бы случиться, но у такого способа был и недостаток, они получали меньше добычи. Меньше их сейчас получали разве что коротышки, но с теми было понятно, так как они на данном этапе действуют примерно так же, как и люди, проходят тренировочные этажи большими отрядами, изучая все встречающиеся в подземелье препятствия и големов. Нет, понятно, что и сами люди и коротышки регулярно посещали 10 этаж, как для обязательных сражений со слизями на общих полях, чтобы другие могли собрать урожай, так и для походов за добычей, когда они заходили на отгороженный участок поля и сражались там со слизями-мутантами. Но это была именно что необходимость, ведь нужно же было что-то есть и желательно не одну выловленную в море рыбу и собранную со слизей верхних этажей репу. А так и люди и коротышки больше были заняты тренировками. Это имело свой результат. Так, отряд самого Круска был подготовлен лучше, чем большая часть регулярно посещавших 11 этаж колдунов и тем более нелюдей. У двух других отрядов и коротышек ситуация была пока хуже, но они и начали тренировки только в этом году, да и опыта у них в таких вопросах пока еще не было наработано. В то же время у Круска хоть и было много новеньких, но благодаря уже отработанной методике подготовки их удалось протащить через все тренировки намного быстрее. Конечно, такие новички были слабее, чем бойцы, участвовавшие в прошлом походе, но выступая как поддержка для ветеранов, они вполне себе могли проходить туда, куда самим им пока было бы идти рановато. В этот заход он, понятное дело, новичков не взял, только прошлогодних ветеранов, ведь второй уровень сложности не шутки. На третий уровень он пока замахиваться не собирался, решив вернуться к нему не раньше, чем будет освоен 13-й этаж. Ведь только идиот мог не заметить, что в этом подземелье усложнение шло каждые 3 этажа, а потому, после освоения 13-го этажа они должны будут быть готовы к новому этапу тренировки. Тем более, исходя из слухов, вскоре колдуны должны будут докопаться до него, а через некоторое время и для остальных доступ начнет появляться, как это было с 12-м. Ведь там тоже вначале имелся всего лишь один ключ, позволявший попасть в тройной коридор, но стоило колдунам добраться до двери на 12-й этаж и войти внутрь, как хранитель начал давать задания, которые позволяли получить доступ уже любому, у кого будет достаточно сил выполнить поставленные задачи. Открытие. Сегодня подземелье находилось в размышлениях, почти не обращая внимания на то, что происходило внутри. Нет, оно заметило, что эльфы таки докопались до 13-го этажа, Тек нашел альтернативный путь в город, а один из отрядов орков прошел испытание на 2-м уровне сложности, не потеряв ни одного бойца, при этом пропылесосив всю локацию, собирая найденную добычу, так что улов у них должен был быть приличным, а награда за прохождение достойная, но его все это мало волновало. После того, как оно устроило для подвернувшегося под руку эльфа небольшое путешествие по мультфильмам и сказкам своего детства, подземелье потратило некоторое время на доработку полигона моделирования реальности, исправляя выявленные при строительстве ошибки и внося недостающие элементы. Все-таки перестраивало лаборатории под 12-м этажом в полигон оно без тщательно проработанного плана, больше действуя по наитию и подчиняясь своим хотелкам, так что ошибок в процессе эксплуатации выявилось много. К счастью, они были не фатальными и не помешали представлению, но исправить их все же требовалось, чем оно и занялось. Закончив с доработкой полигона, подземелье занялось настройкой следующих сценариев, которые были придуманы мегамозгами. Следовало подогнать их к имевшимся в его распоряжении возможностям, причем тем из них, которые могут быть использованы его монстрами без его непосредственного внимания. Ах да, еще нужно было каждый сценарий проработать на отклонение и вариативность, а то реакции у всех людей, даже если они эльфы и орки, разные, а значит и действовать они могут по-разному. Ну конечно же нужно было проработать для каждого такого сценария приключения несколько разных антуражей, чтобы их можно было реализовать в разном окружении, дабы повторные их использования не выглядели совсем уж одинаково. Все это заняло у него больше недели. Параллельно с этим оно продолжало копать свои радиальные и круговые тоннели, расширяя зону обхвата и исследуя окружающие земли. Потихоньку копать становилось сложнее и требовало все больше внимания, так что вскоре ему придется снова оставить ситуацию в основных пещерах на своих монстров и заняться строительством нового узла, от которого потом и можно будет расширять сеть дальше. Но до этого еще было время, и поэтому подземелье решило вначале закончить со всеми срочными делами тут. Закончив возиться со сценариями и настраивать доведенный до ума полигон, подземелье окинуло свои владения взглядом и попыталось понять, что может требовать его внимания. Так-то у него был список, составленный его монстрами, но зная их и специфику их мышления, подземелье было уверено, что они вполне могли пропустить те моменты, на которые оно само бы обратило внимание, а потому, прежде чем заглядывать в этот список, хотело само посмотреть, может что интересное заметит. И оно заметило, причем так заметило, что на несколько секунд словило синий экран, а потом ему снова захотелось побиться головой о стену, но оно вовремя подавило этот порыв, чтобы какой-то из монстров не учуял это его желание и не начал его исполнять, а то мало ли что. Моментом, вызвавшим такую его реакцию, было изготовление всевозможного алкоголя. Да, вот такой вот простейший процесс, который существовал в его пещерах. Точнее, не весь процесс, а один момент, являвшийся, вообще-то, основным, брожение. Дело в том, что в его подземелье не было микроорганизмов за пределами живых существ, Из-за этого в нем отсутствовали такие вещи, как гниение и эпидемии. То есть, один человек мог заразиться от другого только при непосредственном контакте, а вот через вещи, воду или воздух уже нет. Но если в нем не было свободных микроорганизмов, а продукты не могли гнить, то почему происходило брожение? Именно поэтому эта картина вызвала у него такой кратковременный ступор. Ведь это было неправильно и нарушало установленные им же правила. Но брожение происходило, это было фактом, а значит, требовалось этот вопрос изучить. Ведь точно так же в нем могло происходить что-то, что было для него привычным по прошлой жизни, и поэтому оно не обращало на это внимания. Начать оно решило непосредственно с самого процесса брожения. Все-таки нужно было понять, что же там на самом деле происходит. Результат был обескураживающий, честно говоря. Дело в том, что брожение вызывалось не микробами и бактериями, а дрожжами, микроскопическими грибами, и почему-то на них его способность поглощать работала как-то криво. Если дрожжи попадали на пол, то они поглощались, как и весь остальной мусор, но оказавшись на питательном субстрате, они почему-то продолжали жить. Причем в роли такого субстрата могло выступить что угодно, даже ил в его прудах. И да, там подземелье тоже обнаружило дрожжевые грибы, а еще в почве парка и полей 10 этажа. Столкнувшись с таким же наплевательским отношением к его правилам, подземелье принялось изучать этот вопрос, чтобы понять, что происходит. Пришлось вспоминать все, что оно помнило про дрожжи, а вспомнив, обтекать. Ведь, как оно всем известно, дрожжи – это одноклеточные грибы, которые не образуют полноценные мицелии и питаются различными углеводами. Когда процесс идет на свету, то они выделяют в основном углекислый газ, а когда в темноте, то производится спирт. Но это если очень упрощенно, именно что на уровне всем известных фактов. Но если углубиться в этот вопрос немного глубже, то открываются такие бездны, что начинаешь понимать, орки из сороковника – это не такая уж и фантастика. Выудив из своей памяти всю информацию по дрожжам, а заодно и грибам вообще, а также лишайниках, подземелье принялось размышлять. Ведь по факту, дрожжи были полноценными грибами, пусть и являются, так сказать, почкующимися спорами или зиготами. При том, что некоторые дрожжевые грибы способны составлять и полноценные мицелии. Так что разница между привычными всем грибами и дрожжами хоть и есть, но она не такая четкая, и потому, насколько оно помнило, все грибы, которые были способны вегетативно размножаться на стадии споры зиготы, причисляли к дрожжам. И именно из-за такой вот особенности его настроенный на очистку инстинкт не воспринимал грибы как одноклеточные организмы, ведь оно же знало, что это особый организм, который способен переходить из одного состояния в другое. Вот и получалось, что постепенно дрожжевые грибы самых разных видов осваивали его пещеры вместе с разумными. И это оно еще не проверило, не отправились ли они в путешествие на нижние этажи вместе с грызунами. Часть 233. Примечание к части. Эгида, накидка из кожи. Как правило, на древних рисунках носится через плечо. Чем больше он путешествовал, тем больше начинал любить подземелье. В конце концов, там не было днем жары, а утром не приползал промозглым туман. А еще, там не мог вдруг начаться дождь, заставляя сидеть в снятой на время праздника комнате инсулы. Выбравшись с западных земель варваров, Закнаун не стал задерживаться в тех краях и быстро нашел идущий в более цивилизованные края корабль. Его спешка была обусловлена тем, что лето переваливало за середину, и вскоре люди Средиземья должны были начать чествовать одну из немногих богинь, что не сильно любила всякие войны, ведь это уменьшало количество верующих в нее, при этом не давая ей заполучить их души, так как любое сражение всегда проходило под эгидой жертвоприношения Богу, который пообещал им помочь победить. А раз так, то и души убитых отходили ему. Понятное дело, что там все было намного сложнее, но Скальд не был Богом, чтобы знать все нюансы процесса, только самые основы. И вот, высадившись с корабля, он первым делом озаботился жильем. Причем, он даже не надеялся на что-то особенное, ведь перед праздником в город съезжались многие жители окрестных поселений, особенно, если они собирались связать себя узами брака. Ведь даже если ваша свадьба происходила не по любви, то это не значило, что любовь между мужчиной и женщиной не могла зародиться позже. Не сказать, чтобы это помогало, но по крайней мере жрицы могли посоветовать молодой девушке, как себя вести, чтобы понравиться ее жениху, а молодому человеку вправить мозги на тему того, как он должен вести себя с женой, чтобы она не чувствовала себя униженной и не сбегала к родителям. Но все эти взаимоотношения людей из Акнауна не заботили вообще никаким боком, как из-за его природы и долголетия, так и из-за необходимости найти относительно нормальное жилье. Последним он и занялся, обратившись в справочную контору. Понятное дело, что пришлось заплатить, зато он получил адреса всех домовладельцев наемного жилья. А немного поулыбавшись встреченной им возле одного из домов строгой даже по человеческим понятиям не самой красивой женщине, отпустив пару комплиментов ее навыкам и умению себя держать, он получил еще и совет, к кому ему следует обратиться в первую очередь и кого из домовладельцев чем можно подкупить, чтобы получить лучшие варианты для рассмотрения. Ему не сложно, а женщина всегда остается женщиной. А потом был забег и поиск подходящего жилья из еще не занятого. И кто бы мог подумать, что ему улыбнется такая удача и он заселится в двухкомнатные апартаменты на всего лишь втором этаже инсулы. Впрочем, называть это удачей не стоит, так как был точный расчет, ведь управляющий любил свою жену, а та, как и любая человеческая женщина, легко поддавалась его обаянию, когда он этого хотел. Ну а то, что часть первого этажа инсулы была отдана под таверну, только помогло, ведь пообещать исполнять там по несколько песен вечером ему ничего не стоило, как и исполнить, благо он знал и человеческие песни из разных регионов. Конечно, часть уже устарела, ведь он уже довольно давно тут не был, но это компенсировалось его навыками игры и голосом, ну и немного навыком. Да и несколько переведенных им сальвийского песен имели хорошую популярность в тех же городах на западе. В общем, апартаменты он получил, отдав одну комнату своим сопровождающим. Последние, кстати, после того нападения разбойников, смотрели на него как на героя какого-то. Ну, их можно было понять, ведь даже в мифах никто не был способен одной игрой на лире вызвать во врагах ужас или вовсе убить их. Ну а учитывая, что его инструменты выглядел необычно, будучи изготовлен из дерева и металла, причем, без каких-либо следов склеивания или других способов соединения, и казалось, что металл вырастал прямо из дерева и единственными съемными элементами были металлические же струны, то было понятно, что его принимали за какой-то божественный подарок, который какой-то бог сделал своему герою. Объяснять что-либо этим людям Закнаун не стал, решив ограничиться только обучением их правильной игре и преподаванием им основ навыка воздействия музыкой и голосом. В конце концов, когда ему надоест гулять, он вернется в подземелье, и если они захотят отправиться следом за ним, то у них будет отличная возможность познать нюансы пути Скальда. В конце концов, он и сам его только пытался нащупать, опираясь на собранные сведения, так что и научить, как на него встать, пока не мог. Да и вообще, сама идея этого пути у него появилась во время этого путешествия, и он еще не был уверен, насколько его мысли соответствуют действительности, так что по возвращении нужно будет пообщаться с теми, кто уже нашел свой путь. Сам праздник оказался довольно занятным, еще и неплохо заработать удалось, выступая перед публикой. Не то чтобы ему это так уж было нужно, все-таки он взял с собой приличную сумму и несколько ценных и компактных вещичек из подземелья, чтобы не испытывать затруднений в дороге, но образ требовал, так что он не отказывался от возможности увеличить свои накопления, исполняя песни за деньги. Его даже несколько раз приглашали выступить на закрытых вечеринках, очень даже хорошо это оплачивая. Правда, один раз ему пришлось набить хозяину вечеринки морду лица, так как его гости оказались мужеложцами. И нет, он ничего против не имел, но только если это не касалось его самого. Так что когда выпившие гости начали домогаться до него, то он не выдержал и наглядно показал, почему не нужно лезть к альвам. Что интересно, у него из-за этого даже проблем не возникло, так как вот такое вот развратное мужеложество сами местные не поощряли, ведь по их мнению, связь между мужчинами была аналогом боевого братства, а вот такие вот беспорядочные отношения считались извращениями и порицались. Поэтому, его наказанием за устроенный погром было отсутствие платы за выступление, а вот заставить оплачивать причиненный ущерб никто его даже не пытался. На самом деле, праздник еще не закончился, оставалось 2 дня, но неожиданно испортившаяся погода помешала народным гуляниям. Так что сегодня пройдут только службы в храме, что ему было неинтересно, а народ, кроме тех, кто был обязан куда-то идти, по большей части сидел по домам или зависал в ближайшей таверне. Понятно, что подобное было воспринято многими как плохой знак, только народ пока не определился, какой именно. То ли богиня чем-то вызвала неудовольствие другого бога, то ли это предвестие какой-то катастрофы, то ли еще какого бедствия, например, войны. Сам же Альф, отлично зная, что это не предвестие, а последствия похолодания, сидел возле окна и смотрел на идущий за окном затяжной дождь. Мысли лениво текли в голове, а пальцы неосознанно перебирали струны, тихонько наигрывая какой-то мотив. Из окна его инсулы был виден храм богини любви и всего, что с ней связано, так как дом стоял на склоне одного из множества холмов в этой местности и расположенные ниже по склону здания не загораживали обзор. Поэтому было неудивительно, что его взгляд регулярно цеплялся за величественный комплекс на вершине еще одного холма. В какой-то момент скальд замер и еще раз пробежался по струнам своей лиры, вызывая ту самую мелодию, которую он неосознанно наигрывал, поддавшись настроению, навеянному вроде бы и летним, но каким-то грустным дождем. Эта мелодия была одной из изученных им в подземелье, и она как никогда хорошо ложилась на сегодняшнее настроение. Он посмотрел на храм вдалеке, где как раз должна была идти церемония, обвел взглядом город, замечая сидевших возле окна тут и там людей, и на его лицо выползла улыбка. А почему бы и нет, решил Закнаун и уселся поудобнее. Он прикрыл глаза, улыбка исчезла с его губ, и Альф постарался вновь почувствовать то грустно-ностальгическое состояние, в котором он пребывал до этого. Поймав настрой, он шевельнул пальцами, вызывая мелодию, а его навык подхватил ее и понес вдаль, позволяя каждому услышать ее, несмотря на шум дождя, гомон толпы в таверне или песнопения в честь богини. В конце концов, никто не говорил, что шутка должна понравиться еще кому-то, кроме придумавшему ее. Возложение жертвенных даров шло своим чередом. Даже такой затяжной дождь не мог помешать настоящим верующим воздать почести своей богине. Специально отобранные музыканты играли веселые мелодии, танцовщицы исполняли зажигательные танцы, а гора подношений росла. Иногда вспыхивал свет, и некоторые дары исчезали, что говорило о внимании богини к происходящему. Впрочем, такое происходило каждый год, так что хоть и вызывало радость у верующих, особенно у тех, чей дар был принят непосредственно, но не вызывало у людей каких-то особенных эмоций. Немного в стороне от всего действа стояла относительно просто одетая жрица и с легкой улыбкой наблюдала за всем происходящим. Она не была красавицей и не могла похвастаться статями, а ее широкие плечи намекали, что раньше она явно была непростым человеком. В честь праздника на ней сегодня был укороченный хитон, украшенный парой цветных лент, а на голове была красная шелковая диадема, расшитая головами белого козла, но больше никаких украшений на ней не было. Косметику она тоже не использовала. Укороченный хитон также демонстрировал крепкие икры привыкшего много бегать человека. В дополнение к образу из-под хитона справа через ключицу шел шрам, уходивший на спину. Судя по тому, что при всех возможностях храма он не был сведен, оставлен он был явно специально, возможно, как напоминание. Хотя, был еще вариант, что рана была нанесена каким-то проклятым оружием, но и женщина не была обычным обывателем, а была жрицей, так что любое проклятие должно было уже с нее сойти. Судя по виду женщины, она была довольна тем, как проходит церемония, тем более богиня расщедрилась и отвела дождь от центрального двора храма, так что верующие даже в такую погоду могли оставаться сухими и полностью отдаться церемонии. Правая рука женщины привычно лежала на поясе, зацепившись за него большим пальцем. Судя по всему, этот пояс только для этого и был нужен, так как ничего не поддерживал, ведь хитон фиксировался фибулами и лентой под грудью. Но вот улыбка на лице жрицы померкла, ведь музыканты неожиданно начали сбиваться с ритма, а у танцовщиц пропал задор. Да и среди верующих как-то резко стало меньше радостных лиц, а все больше каких-то грустных или задумчивых. Нахмурившись, женщина прислушалась и ощутила легкое и ненавязчивое воздействие, которое несло легкую грусть и задумчивость. Как жрица, она была защищена от подобного, но сам факт того, что кто-то в подобный день посмел нарушить церемонию дарения, вызывало возмущение. Развернувшись, она направилась к выходу из храма, желая найти того, кто решился на такое святотатство. В конце концов, это не какое-то малое богослужение, которые проводятся по самым разным поводам. Такие мероприятия проходили раз в году, и от них зависело благополучие всего города, а не отдельных личностей. А раз так, то следовало найти и примерно наказать подобного шутника, благо такое воздействие требовало, чтобы колдун находился где-то рядом с храмом, а значит, найти его будет несложно. И тогда он узнает, что богиня не так беззащитна, как многие думают, ведь ей служат не только благочестивые девы и развратные гетеры, но и воительницы. Выйдя на ступени храма, жрица раскрыла себя миру, вслушиваясь и стараясь найти место, откуда производится воздействие. Вот только надеясь найти где-то неподалеку какого-нибудь колдунишку, она с удивлением обнаружила, что воздействие накрыло весь город. Но кроме этого она услышала мелодию, грустную и завораживающую. Легкий перебор струн летел над городом и оседал на занимавшихся своими делами людей, делясь с ними своей грустью, ностальгией, расставанием и надеждой. А за мелодией пришли и слова. «Память уже не жалит, мысли не бьют по рукам, я тебя провожаю, к другим берегам, ты, перелетная птица, счастье ищешь в пути, приходишь, чтобы проститься, и снова уйти, летний дождь, начался сегодня рано, летний дождь, моей души омоет рану, мы погрустим с ним вдвоем, у слепого окна». Песня летела над городом и ее не мог заглушить даже шум дождя, зато она проходила сквозь стены домов и храмов, и поражала людей, погружая их в меланхолию, и даже несмотря на то, что звучала она на незнакомом языке, почему-то смысл песни улавливался необычайно легко. Летний дождь, шепчет мне легко и просто, что придешь, ты придешь, но будет поздно. Несвоевременность, вечная драма, где есть он и она. Стоя на пороге храма, жрица слушала песню, а по ее щекам стекали слезы, скрываемые падающими на лицо каплями дождя. Но что еще удивительней, она чувствовала, что ее богиня стоит за ее спиной и тоже слушает, с грустью и затаенной болью. Последние аккорды затихли и в комнате установилась тишина. «Кажись, я перестарался», — через несколько секунд молчания задумчиво произнес Альф на своем языке и повернулся стоявшим в дверях людям, приказав уже на западном диалекте человеческого. «Собирайтесь, мы уходим». «Да, учитель», — последовал дружный ответ, и обоих людей как ветром сдуло. Хмыкнув, Альф встал со стула и принялся собираться. Нужно было успеть уйти из города, пока народ не оправился и не начал искать виновника произошедшего. И если обычные люди его мало волновали, все равно они уже ему ничего сделать не смогут, то вот во время игры он ощутил присутствие, если и не героя, то кого-то близкого к нему, а конфликтовать с подобными разумными ему было пока рано. Бер был разочарован. Он успел посетить уже 3 подземелья и больше 10 городов, но ничего интересного так и не увидел. Нет, так-то поначалу было интересно осматривать дворцы и храмы, как и прятаться потом от ищущей его охраны, но очень быстро он понял, что принципиальной разницы между всеми этими постройками нет. Ведь строители использовали одни и те же очень немногочисленные приемы строительства и отделки, а примитивность всяких рисунков на стенах и потолке не позволяли полноценно любоваться ими. Да и внутреннее убранство только первое время было занятным, а потом оказалось, что оно не менее однообразно. Конечно, какие-то отличия были, но они больше были обусловлены местом строительства и количеством затраченных на него денег, а это было не сильно интересно. С подземельями все было примерно так же: если ты видел одно, то ты видел все. По крайней мере, это было правдиво по отношению к молодым подземельям, вроде того, что он посетил первым. Не было там каких-то особенных монстров, способных удивить, если не навыками, то своим поведением и способностями. В основном, монстры до 10 этажа почти ничем не отличались от обычных животных. Но из 10 в основном все сводилось к постановке животного на 2 конечности и превращению передних конечностей в руки, чтобы монстры могли использовать оружие. Возможно, попадись ему по пути более старое подземелье, то на его нижних этажах и можно было бы найти что-нибудь интересное. Но пока самое глубокое из встреченных им подземелья имело 27 этажей и попытку совмещения разных существ. Лев с крыльями орла, человек с головой собаки, коза с головой совы и все в таком духе. Самым интересным из встреченного пока был страж ядра последнего из посещенных им подземелий, лев с ушами зайца, перепончатыми крыльями и хвостом скорпиона. Грива у него была хоть и не длинная, но очень густая и без проблем выдерживала удар мечом или топором, а ее жесткость не позволяла пробить ее копьем или стрелой. Шерсть на остальном теле была не настолько прочной, но рубящие удары меча держала, что в сочетании с довольно прочной кожей и жесткими мышцами делало задачу убийства этого монстра достаточно сложной. Но даже это был всего лишь лев, пусть и с некоторыми дополнениями. Тем более, этот монстр явно обитал не в своей среде. По мнению Бера, его бы поселить в горном ущелье, где имеется множество пещер, вот там бы этот монстр стал действительно опасным, а на открытой площадке его возможности значительно сокращались. И даже оглушающий рев и ядовитый хвост, в дополнение к высокой силе и прочной шкуре, не сильно меняли расклад при сражении с нормально подготовленной и экипированной для его этажа группой. По этой причине в очередное подземелье он заходил без всякого ожидания, и можно было сказать, что его ожидания оправдывались. Единственное отличие этого подземелья от предыдущих было в том, что начиналось оно на вершине скалы, а поверх него был построен храмовый комплекс. Что интересно, хоть подземелье и было построено одним конкретным богом, но храмовый комплекс включал в себя храмы сразу нескольких богов, так что можно было сделать вывод, что они были, если и не в союзе, то как минимум уживались вместе. А еще, тут обосновались оракулы. Правда, официальных, которые имели соответствующие подтверждения от жрецов, а соответственно и доступ в специальный павильон на краю скалы, было всего пятеро, но зато неофициальных Берс ходу насчитал десятка три, и все эти прорицатели наперебой предлагали свои услуги всем желающим. Понятно, что имеющие средства предпочитали обращаться к официальным оракулам, а услугами неофициальных пользовались менее обеспеченные люди, но, честно говоря, походив и посмотрев, Бер не заметил между большей частью прорицателей какой-то разницы. Нет, среди неофициальных пророков были и шарлатаны, что Бера, честно говоря, удивило, ведь никто даже не пытался их обвинять в обмане, хотя настоящие предсказатели должны были знать про истинное положение вещей. Но это были проблемы местных и самого парня они не касались, так что он и не стал вмешиваться, только один раз позволив себе подсказать женщине, к кому той стоит обратиться, так как почувствовал, что от этого предсказания зависит чья-то жизнь. Вход непосредственно в подземелье был оформлен в уже привычном стиле храмового входа. Первая комната также не принесла ничего неожиданного. Справа от входа находилась статуя бога, восседающего в кресле, справа и слева которого стояли и висели его атрибуты, копье и эгида. Перед статуей находился стол жертвенника, на котором можно было увидеть самые разные дары, что оставляли идущие вниз искатели в надежде получить благосклонность бога, и вышедшие с богатой и не очень добычей, чтобы бог не обиделся на их скупость. Сам Бер не стал ничего оставлять, так как ему не требовалась благосклонность бога, а все, что ему нужно, ему дала пещера. Это вызвало недовольство у дежуривших тут жрецов, но ему не было до них никакого дела, так что он спокойно прошел мимо, немного поглазев на статую, так как тут она выглядела более натуралистично, чем статуи, виденные им в храме на поверхности. Часть 234. Примечание к части. Мулила, https://dits.cadimits.rudits.nsf.yens.2p.266.1834. Первые пять этажей представляли из себя просто переплетение облицованных серым камнем коридоров, даже без комнат, по которым бродили различные монстры-животные. В потолке находились кристаллики светляков, обеспечивая освещение и позволяя обходиться без собственных источников света или навыков, позволяющих видеть в темноте. Свет, кстати, был желтый и теплый, чем-то похожий на свет солнца снаружи, что создавало похожие на привычное Беру по пещере ощущения. Все это соединялось винтовой лестницей, идущей через центр подземелья. В общем, сами этажи были скучные и шаблонные, без какого-либо намека на оригинальность. И даже то, что коридоры каждого этажа располагались не в одной плоскости, а в виде слоеного пирога, соединяясь лестницами, не сильно исправляло положение в плане разнообразия. Хотя, нужно признать, что обычные искатели были вполне себе довольны таким положением вещей, ведь места хватало всем, и молодым, и уже набравшим опыта. Так что народу в коридорах было много и всем находилось занятие. Правда, стычки между отдельными группами из-за монстров все же происходили и иногда даже доходило до смертей. Хотя, схватки происходили и между сопартийцами, когда находили какую-нибудь особенно ценную добычу, которую никак не получится поделить, а продавать, чтобы разделить между всеми полученные деньги, не хотели те, кто хотел оставить этот предмет себе. Бер на все это смотрел, не вмешиваясь, так как никто из искателей не выделялся из общей массы настолько, чтобы ему стоила помощь. Ну а так как он мог предсказать, где произойдет очередная стычка, то он просто обходил эти места стороной. Кстати, согласно подслушанным разговорам, предсказания в этом подземелье давались легче, чем в любом другом месте. Становилось понятно, Почему вся эта орава оракулов и прочих предсказателей обосновалась именно тут? Но для самого Бера это значение не имело, так как он не использовал обращение к Богу или другим духам, как это делали местные, поэтому никакой разницы для него не было, в этом подземелье делать предсказания или в каком-то другом. Следующие 5 этажей представляли из себя череду комнат, соединенных коридорами. Комнаты были облицованы мрамором сверху до низу, но никаких элементов декора в них не наблюдалось. На первый взгляд, ничего интересного тут тоже не было, разве что комнаты тоже располагались не в одной плоскости, а с перепадом высоты, так что постоянно приходилось спускаться и подниматься по лестницам. Ну и да, все эти 5 этажей тоже были нанизаны на всю ту же винтовую лестницу. Пожалуй, это был единственный необычный для подземелья элемент, так как входы и выходы с этажей, как правило, находились на противоположных сторонах этажа. 11-й этаж встретил его музыкой. Это было неожиданно, даже несмотря на то, что Бер этого ожидал. Оказалось, что резко бьющая по ушам какофония из всяких гудилок способна застать врасплох, даже если ты к этому вроде как полностью готов. Всякие рожки, свирели и трубы заглушали звуки струн, а так как те задавали ритм, то казалось, что каждый дудец играет что-то свое, не обращая внимания на всех остальных. Посмотрев на этих горе музыкантов, Бер прошел мимо, петляя между руинами непонятно чего. Больше всего это походило на развалины какого-то храма, который долго и настойчиво разбирали на отдельные блоки, но местные дворцы и храмы были слишком сильно похожи друг на друга, так что было очень сложно определить точно. Да и дома некоторых богатых граждан иногда выглядели не хуже некоторых дворцов или не самых крупных храмов. В отличие от самого первого подземелья, бездровных костров тут не было, зато имелись большие печи, на которых любой мог приготовить все, что захочет, после того, как заплатит монетой за вход на огороженный забором участок, где эти печи и стояли. И да, доступ к готовке тут был платным, при том, что сам огонь в печах горел без участия охранявших вход жрецов. Они вообще не принимали никакого участия в работе этой пародии на кухню, а только взимали плату с искателей. Что интересно, никто не возмущался и не пытался перелезть через забор, вместо этого все послушно платили. Кроме общей кухни тут также имелось множество мест вокруг, где можно было неплохо, по местным понятиям, устроиться на отдых. Эдакие полянки, покрытые травой в окружении каменных блоков, позволяли почувствовать некоторое уединение. Но если кому-то претило лежать на земле, то для них были полянки с камнями на них, на которых вполне себе можно было возлежать во время трапезы. Или они могли воспользоваться еще одной платной функцией и взять у жрецов деревянные лежаки. В общем, было видно, что жрецы тут были ребятами ушлыми и умели повышать благосостояние своего храма за счет искателей. Так как Бер спустился до 11-го этажа нигде не задерживаясь, то и проголодаться он не успел, да и усталости не наблюдалось. Поэтому он проигнорировал и жрецов с их кухней, и искателей, и сидевшую возле перехода на следующий этаж группу людей, среди которых он заметил почти 10 предсказателей. Правда, как он понял, они были довольно специфическими предсказателями и специализировались на нахождении предметов и правильных дорог. 12-й этаж был первым, продемонстрировавшим что-то действительно новое. Он представлял из себя лабиринт из поворачивающихся стен, то есть лабиринт регулярно менял свою конфигурацию, просто поворачивая ту или иную стену в разные стороны. При этом некоторые такие стены могли объединяться в блоки из 2, 3 или даже 4 стен. И да, 2-3 стены могли составлять одну длинную стену, которая поворачивалась как вокруг своего центра, так и вокруг края. Как нетрудно догадаться, именно поэтому перед входом на этот этаж и сидели пророки, они предлагали услуги проводников, как к выходу с этажа, так и для прохода к разбросанным тут и там коробам с добычей. Ну и чтобы помочь не попасться в регулярно встречающиеся ловушки. Так как Беру проводники были не нужны, то он решил походить немного по лабиринту и пособирать самую ценную, но вместе с тем наиболее компактную добычу. Ну а что, если у тебя имеется преимущество перед другими, то глупо будет им не воспользоваться. К тому же, денег у него ведь было не бесконечное количество, а тратил он их с легкостью, привыкший, что с получением нужного в пещере у него никаких проблем никогда не было. Тут же была такая отличная возможность немного пополнить свои запасы, что позволит и дальше путешествовать, ни в чем себе не отказывая. Не то чтобы ему много было надо, но все же всегда приятнее спать в нормальной постели в отдельной комнате и есть более-менее нормально приготовленную еду, чем спать в общих спальнях и питаться непонятным варевом, а то и просто хлебом с водой. Когда Бер прошел уже почти половину этажа, он вдруг ощутил чью-то волю, что начало пытаться противодействовать ему. Ничего сложного, так как он использовал другие способы для нахождения добычи и прокладывания к ней маршрута, чем местные пророки, но заставляло задуматься. Судя по всему, кому-то не понравилось, как он просто шел от одного короба с добычей к другому и забирал из них деньги, драгоценные камни, фибулы и некоторые стеклянные амфориски с зельями. Обдумав этот момент, Бер пожал плечами и продолжил зачистку. В конце концов, раз подземелье создает добычу, то любой имеет право ее забрать. А что кому-то это не нравится, то это его собственные проблемы. Таким образом, он успел зачистить еще примерно четверть лабиринта, когда противостояние неизвестного перешло на новый уровень. Теперь этот неизвестный принялся не только мешать проводить предсказания, но и начал поворачивать стены и перемещать ловушки, стараясь перекрывать ему путь, по которому он в данный момент шел к очередному коробу с добычей. Это было уже интереснее, и Бер принялся с азартом сражаться с этим неизвестным, прокладывая новые маршруты и стараясь обмануть мешающего ему добраться до следующей добычи. Группа людей уверенно шла по лабиринту, не обращая внимания на множество поворотов и развилок. Они наняли хорошего проводника, и тот вел их к ближайшему коробу с добычей. Вот пройден еще один поворот, и они наконец-то увидели в конце короткого, шагов на 20, коридора короб. Правда, настораживало то, что его крышка была открыта. Кто-то побывал тут до нас, задал вполне себе напрашивающийся вопрос шедший сразу за проводником гоплит. Странно, последняя группа прошла уже достаточно давно, да и эту добычу они не должны были тронуть, нахмурился проводник. Тогда кто это сделал? Вновь поинтересовался гоплит. Я не знаю, признался проводник обескураженным голосом после того, как на некоторое время прикрыл глаза. Я не могу увидеть, что тут произошло. Как так? Удивился шедший за первым гоплитом второй, только вместо копья вооруженный двумя дротиками. Ну, если в их команде был очень сильный провидец, то так может быть, немного подумав, выдал единственное, по его мнению, разумное объяснение. Но я не видел, чтобы кто-то из настолько сильных проходил вниз. Мужчина развел руками, показывая, что других вариантов у него нет и ничего нового он по этому поводу не скажет. Ладно, давайте посмотрим, может, там что-то осталось, а уже потом будет думать, решил первый гоплит, и группа подошла к коробу.